Глава 33. Как великий стратег угодил идеологическим врагам. Эпиграф. Жуковское оперативное искусство – это превосходство в силах в 5-6 раз. Он боялся даже в таких условиях, когда Ватутин сосредоточил на узком фронте танковую армию товарища Романенко. Два совершенно свежих отдельных танковых корпуса, третью ударную общевойсковую армию товарища Кузнецова, 21-ю общевойсковую армию, несколько отдельных танковых бригад, кавалерийский корпус и множество других частей усиления. С такой силищей трусил, хотел, чтобы войска Сталинградского фронта оттянули на себя силы противника. Вот когда Жуков показал свою шкуру. Маршал Советского Союза Еременко. Военно-исторический журнал, 1994 год, номер 5. Часть 1. Жуков был нетерпим к фальсификаторам истории. Чего стоит один только донос в ЦК КПСС на Чайковского? В чем только Жуков не уличал воспевшего его писателя? В угоду дешевой сенсации Чайковский идея играет на руку нашим идеологическим врагам. А сам Жуков написал такую книгу, которую идеологические враги признали выдающимся шедевром. Анна Миркина гордится тем, что врагам книга величайшего полководца XX века ужасно понравилась. Она пишет, цитата, «На супере штутгартского издательства ДФА Deutsche Verlag Anstalt, выпустившего эту книгу двумя тиражами ФРГ, было написано красными буквами по всему периметру. Один из величайших документов нашей эпохи. Eines der großen Dokumente unserer Epoch. Так оценили труд советского маршала наши идеологические противники. Литературный источник. Огонек, 1988 год, номер 18, страница 20. Это, конечно, чудо написать так, чтобы врагам идеологическим понравилось. У меня от зависти скрежет зубовный. Врагов у меня тоже хватает. Просыпаюсь ночью и все думаю. Как бы врагам угодить? Как бы написать что-нибудь такое эдакое, чтобы все мои идеологические противники приветствовали мой новый шедевр бурными продолжительными аплодисментами? Я не гордый. Не надеюсь, что враги объявят мои писания величайшим документом эпохи. Но хоть бы шляпы сняли в знак почтения. Так нет же. Как ни стараюсь, ничего не выходит. Что бы ни написал, а в меня булыжники кидают. А вот Жуков Георгий Константинович не только величайший стратег, он еще и великий писатель. Уж так исхитрился, уж такое написал, что идеологические враги тут же с мест вскочили и приветствовали его бессмертное творение радостными воплями».